Кейт, в зоне аномалии нельзя левитировать. По-моему, я тебе уже об этом говорил, устало отозвался Том. Да и вообще, магия здесь создается с большим трудом. Ты это не заметила? Я все еще не могу колдовать без помощи палочки. Да и с палочкой выходит тяжело. Он обернулся на меня, а я пожала плечами, так как палочкой особо и не пользовалась, и, видимо, это было даже плюсом. Но вот что я заметила, так это то, что мы определенно ходили кругами. Смотри, мы уже дважды проходили мимо расколотого молнии дерева. Я ткнула пальцем в сожженную акацию, стоявшую особняком от остальных покрытых мхом деревьев, и Том закатил глаза. Это другое дерево, Кейт. Грозы здесь частое явление. Я уверен, что мы идем правильно. Это то же самое дерево. Может, нам? Нет, это другое, не сдавался упрямец, чем только еще больше начинал бесить. Кейт, что ты предлагаешь, а? Спросить дорогу у местных? Тогда подожди, я выловлю в ближайших кустах ленивца покрупнее и обязательно поинтересуюсь у него, правильно ли мы идем. Ха-ха-ха, парировала я, сама словно ленивец, крепко вцепившись в шею апсекундата, чтобы не соскользнуть с его спины. А может, тебе лучше поинтересоваться у одной из своих шипящих подружек, их тут пруд-пруди. Том на это обернулся и с усмешкой посмотрел на меня. Что, Кейт, ты уже прониклась симпатией к змеям? Тогда я обязательно выловлю одну, и мы с ней хорошенько поговорим втроем. Я в ответ демонстративно закатила глаза, а после достала из кармана брюк волшебный компас. Но когда я откинула крышку и подумала о Дерке, стрелка почему-то не замерла на месте, как в первый день, а так и продолжала крутиться во все стороны, будто сошла с ума. Зло поджав губы, я кинула компас в сумку, и вдруг послышался шум падающей воды, и я, выпрямившись, забралась на закорки к апсекундату и воскликнула. «Смотри, там впереди водопад со скалы в форме черепа. Мы проходим мимо него уже третий раз. Это другой водопад», — упрямо отмахнулся Том. «С такой же точно скалой». «Да, Кейт, но это другой водопад. Мы идем правильно, точно по палочке. Я уже не один раз с ней сверялся. А если именно она и водит нас по кругу?» — воскликнула я, и он снова нехотя обернулся на меня. «В местах с магнитными аномалиями компасом пользоваться бесполезно и здесь. Кейт, моя палочка – это не простая железка обычного компаса, которую можно обмануть магнитом», – огрызнулся Том. «Она показывает точную дорогу на юго-запад, и мы идем правильно. А что, если нам пойти вдоль ручья?» – устало выдохнула я. «Вода точно не обманет, в отличие от компасов и палочек, и мы. Кейт, ручей ведет на юго-восток, а нам надо на юго-запад. Хочешь потерять еще два дня пути, иди по ручью, но я уже хочу побыстрее выйти из этих джунглей к реке. А я-то как этого хочу», — вздохнула я. И только мы вышли к тому самому ручью, который спускался с пологой круглой скалы, похожей на череп, небольшим водопадом, образуя у самого подножия подобие озера, как я слезла со спины апсекундата, скинула с плеч сумку и воскликнула. «Довольно». Том остановился и удивленно уставился на меня, а я подошла к нему ближе и ткнула пальцем в грудь. «Довольно, я так больше не могу. Мы уже проходили через этот ручей два раза, я это отлично помню. И пока ты не выяснишь точный путь, я никуда за тобой не пойду». Я демонстративно скрестила руки на груди, а он смерил меня высокомерным взглядом, а затем посмотрел на водопад, и на его лице промелькнула задумчивость. И Том наконец скинул рюкзак с плеч на гальку, а я облегченно застонала. «Ладно, Кейт, хочешь привал? Устроим привал. Ты отдохни пока, а я проверю курс другими способами». «Куда ты?» «В душ!» — крикнула я, направившись прямиком к воде, но Том сорвался с места, схватил меня у самых краев каменной чаши, в которую мощным потоком падала вода, и поднял в воздух палочку. «Стой, ты уже забыла, как получила шрам на левой ноге. Честно говоря, я уже действительно успела забыть и про шрам, и про Кракена, тем более что он давно уже разлагался в пустой закрытой пещере без солнечного света. Но вот Том, видимо, прекрасно помнил тот день, а потому осторожно наклонился над озером и уставился в прозрачную воду. «Ты кого-нибудь видишь?» – протянула я, наклонившись вместе с ним, но, кроме мелких ярких рыб и каменистого дна, ничего не было видно. «Нет», – нахмурился Том и резко взмахнул палочкой. «Но это не значит, что там никого нет». Яркая золотистая вспышка пролетела по всему дну, подсветив всю живность, но ничего крупного так и не вылезло и не засветилось. И я, изогнув бровь, нетерпеливо уставилась на Тома, а тот еще раз присмотрелся к воде и протянул. Вроде чисто, даже кайманов нет. Ну и прекрасно. Я тотчас потянулась к майке, чтобы стащить ее, но, заметив загоревшийся взгляд Тома, одернула руки. А, к черту, и прямо в одежде прыгнула в воду. Вода была ледяной, но не адски, а освежающе, и я с блаженством расставила руки и ноги в стороны и зависла на поверхности, а вокруг меня так и кружились различные рыбки. Красота, это же не пираньи. Да, ты спрашиваешь об этом. Уже прыгнув в воду, рассмеялся Том, следя, как я балансировала в воде, и я запрокинула голову к небу и пробормотала про себя. Значит, не пираньи, а затем крикнула: «Кинь мне мыло, пожалуйста, оно лежит в сумке в самом правом боковом кармане». Том еще немного постоял на месте и понаблюдал, как я нежилась в прохладной воде, остывая после удушающей жары, а затем направился к моей сумке, валявшейся неподалеку. И совсем скоро сквозь шум воды до меня донеслось недовольное ворчание. «Ну, у тебя тут и помойка, там все разложено по порядку», — крикнула я. «В самом правом кармане, в коричневой обертке». В конце концов Том нашел то, что мне было надо, и, выпрямившись, взмахнул палочкой, заключив кусок мыла в небольшой пузырь. Пузырь медленно подплыл ко мне по воздуху, и даже когда я запустила в него руку, он не лопнул и продолжал висеть рядом, служа своеобразной полкой. «Спасибо». Том в ответ улыбнулся и принялся раскладывать вещи и, самое важное, пергаменты с картами, накладывая на них какие-то приборы, а я, вдоволь насладившись прохладой, принялась мыться. Мыло было гигиеническим, да еще и рукодельным, процент щелочи в нем был минимальным, так что я не переживала за рыб вокруг. Намылив волосы, я принялась тереть одежду, так как раздеваться в такой прозрачной воде точно не стоило, ведь Том то и дело поглядывал в мою сторону. Мне даже прилетело один раз: «Не заплывай далеко, Кейт». Когда я хотела подплыть к водопаду поближе, чтобы промыть хорошенько волосы, и я в ответ прокричала: «Да, мам». И как раз в этот момент волшебный пузырь почему-то ни с того ни с сего лопнул, и мыло бухнулось прямо на каменистое дно, грозя, того и гляди, растаять. «Нет, только не это», — взвизгнула я, нырнув под воду за куском мыла. «Это же подарок Кэс на Рождество, она так старалась». Видимо, магия в этой зоне действительно плохо держалась, раз заклинание такого сильного мага, как Том, так быстро сошло на нет. Но мыло я таки нашла на самом дне и только потянулась за ним, как в камнях и мелком песке увидела блеск. Воздух стремительно заканчивался в легких, но я решила глянуть, что же там блестело, и провела рукой по дну. И на свет постепенно появилась древняя шпага из белого металла, рукоятка которой была инкрустирована рубинами и сапфирами. Не удержавшись, я схватила за рукоятку, чтобы вытащить оружие и показать находку тому, но лезвие было прочно зажато между камнями, и я из последних сил резко дернула вверх, и вдруг раздался скрежет. Прямо за водопадом до самого дна опустился большой камень, словно стена, закрывавший проход, и я на последних миллилитрах кислорода поплыла туда и тут же вынырнула. Воздух был холодным и жег горло, а кругом была кромешная тьма, разгоняемая лишь скудными лучами из-за водной стены. Но только я надышалась и с прищуром посмотрела вперед, где открывалась пещера в виде тоннеля, как рядом раздался громкий восклик: «Кейт, что ты здесь уже натворила?» «Ничего», — вздрогнув от неожиданности, выдохнула я, а Том, вынырнув из воды, поднял повыше палочку с бледным огоньком на конце. «Ничего, я просто, у меня мыло упало». Я нырнула за ним, а на дне была шпага, и потом камень вдруг отъехал в сторону. «Интересно, что там?» Темнота впереди так и манила, словно магнитом, хотя я никак не могла объяснить, что же в ней было такого. Том тоже вгляделся вперед, пытаясь осветить как можно больше, и насмешливо протянул: «А как же Дерек, Кейт? Если мы пойдем туда, то потеряем время». «Не думаю, что там очень большая пещера», — хмыкнула я, наконец выбравшись на камень, служивший неким аналогом берега, и Том полез на сушу за мной. «Да и тем более, мы и так не знаем, куда идти. Или ты уже выяснил курс?» «Не совсем», — ответил он. А я тем временем положила кусок спасенного мыла на ближайший камень, чтобы были свободные руки. Мои приборы почему-то не хотят указывать путь, словно им что-то мешает. Не нравится мне все это, Кейт. Хотя мне тоже не нравилась атмосфера вокруг, но меня ужасно тянуло вперед, в темноту. И я медленно шла, ориентируясь на слух и чувство равновесия, пока Том не догнал меня и не принялся освещать путь палочкой. «Кейт, нужно возвращаться, это все очень…» Но договорить он так и не смог, потому что, Преодолев небольшой каменный коридор, мы оказались в пещере побольше, намного больше, и она вся была засыпана золотом. «Матерь Божья, ты же атеист?» — хмыкнула я, так как Том, пытаясь подражать волшебникам, чаще всего припоминал Мерлина, но нет-нет, да в его речи промелькнет что-то религиозное, особенно в моменты неожиданности. А Том, взмахнув палочкой, зажег факелы в стенах и ошеломленно огляделся. «Да, Кейт, атеист, но когда тебя почти все детство заставляют зубрить Библию, то это всяко скажется, как ты считаешь?» Я в ответ неопределенно пожала плечами, а Том осторожно шагнул вперед. «Даже в моем сейфе нет столько золота и драгоценностей, а в твоем?» В очередной раз я промолчала, покачав головой, а глаза так и слепило от богатства вокруг. Золотые кубки, цепи, оружие, монеты, драгоценные камни – все это было свалено беспорядочными кучами, и среди несметных сокровищ выглядывали скелеты. Десяток прекрасно сохранившихся скелетов. Причем у них были такие странные позы, словно их кто обездвижил при жизни прямо во время боя, и они так и умерли. «Не смей их трогать», – процедил Том, проследив за моим взглядом, и я хмыкнула. «Мне ли бояться костей? Поверь мне, иногда лучше чего-то не делать», – вздохнул он. А я наклонилась вперед и присмотрелась к восхитительному золотому кубку, инкрустированному настолько большими изумрудами, каких я сроду не видела. «Думаешь, золото тоже лучше не трогать?» «Думаю, на нем скорее всего проклятие», – задумчиво ответил Том, взяв, однако, в руки массивную золотую корону. «И выносить его за пределы пещеры точно не стоит, но ничто не помешает нам насладиться моментом, не так ли?» Нацепив корону на голову, он огляделся вокруг, а затем взял в руки жезл из желтого золота с крупным изумрудом и плюхнулся на золотой трон, в метре от которого два скелета дрались за массивный кулон в форме многоконечной звезды или солнца. «Да как знал, что такие украшения идеально подходят к моей гениальной голове!» Откинувшись на спинку, довольно протянул он, и я тихо засмеялась от вида мерзавца, которому действительно шло такое убранство. «Только меховой мантии не хватает для полного счастья. Не подашь мне, кажется, вон там в углу валяется что-то подходящее, перебьешься», — хмыкнула я, тоже вытащив из груды золота массивную цепочку с крупным алмазом, и повесила ее себе на шею, а после подняла с земли тот самый кубок, который первым попался мне на глаза, и пропела, выгнувшись. «Золотая чаша, золотые цепи, угадай где, я не дома, Биби». Том рассмеялся моим кривлянием, а я выудила из другой кучи корону поменьше, тоже из золота и в черных камнях, и, надев ее на голову, подошла к начищенному до блеска золотому щиту и принялась смотреться в него, словно в зеркало. «Да, кабы я была царица», — третья молвила девица, — «я б для батюшки царя родила богатыря». «Ты и так уже это сделала, Кейт», — послышалось со стороны, и я резко повернулась к развалившемуся на троне нахалу. «Ты не царь», — ехидно хмыкнула я, на что мне прилетело насмешливое. «Пока не царь», — а на мою изогнутую бровь Том добавил, — «в конце концов, ничто не мешает мне еще немного разбогатеть и стать правителем какой-нибудь мелкой страны вполне себе законно, например, Гаити». Я снова рассмеялась, а он вздохнул и аккуратно положил в груду золота рядом с собой жезл. «Но это золото точно не поможет мне в подобной цели». Отдохнула, с улыбкой вздохнув, я кивнула в ответ, так как поиск сокровища кривляния с украшениями немного отвлекли от утомительной дороги, и на душе действительно стало немного легче. И Том слез с трона, снял с головы корону и осторожно отложил ее в сторону. Я тоже отложила чашу и сняла с головы тяжелую корону, а когда попыталась снять цепочку с алмазом, то взгляд невольно зацепился за почти полностью засыпанный золотыми монетами полуразрушенный череп, в лобной кости которого был инкрустирован массивный кроваво-красный рубин размером с куриное яйцо. Замерев на месте, я так и смотрела на череп, а внутри все почему-то похолодело. И Том, устав ждать, подошел ко мне и помахал рукой перед моими глазами. «Эй, Кейт, что ты там увидела? Смотри, все остальные скелеты прекрасно сохранились, а у этого половины черепа нет», — прошептала я, словно боясь, что нас могут услышать. Том в ответ лишь пренебрежительно хмыкнул, а я оглядела все скелеты в зоне видимости и хрипло добавила: «И ни у одного из них нет в костях драгоценных камней. Может, этот рубин просто упал сверху грудой и пробил ему череп, а где трещины?» Шепотом ответила я на такие предположения, и он неопределенно пожал плечами. «Нужно уходить отсюда, сейчас же». «А я о чем тебе говорил?» — воскликнул Том, пока я снимала с шеи цепь, чтобы ненароком не утащить ничего с собой, а то вдруг и вправду проклята. Проигнорировав претензии, я подошла к куче золота и положила на нее камень с цепочкой, а по спине прошлась волна мурашек, будто с меня разом спал очень сильный гипноз. И мы пойдем вдоль ручья. Плевать на время, у нас оно есть, но нужно уйти отсюда подальше к реке, а твои приборы водят нас по кругу. Задержав дыхание, я крайне осторожно отошла в сторону, но по закону подлости, именно тогда, когда надо минимально наделать шуму, что-то обязательно пойдет не так. Маленькая монетка под моими ногами отлетела в бок, когда я на нее наступила, и угодила прямо в малоберцовую кость одного из скелетов. И тот вдруг ожил и, подняв шпагу, повернулся прямо на нас с Томом. Пиздец. Выдохнула я, в то время как другие скелеты тоже ожили и принялись к атаке, и Том, занеся палочку, прокричал. «Это ты ими управляешь, Кейт, издеваешься?» Пропищала я, увернувшись от одного из скелетов. А Том отскочил в другую сторону и взмахнул палочкой. От яркой вспышки скелет тут же развалился на части, а в следующую секунду заново собрался прямо у нас на глазах, а остальные так и подступали, держа в руках остро заточенные шпаги и мечи. «А ведь это ты прокляла меня на встречу со скелетами 2 дня назад!» — прокричал Том, увернувшись от лезвия, и снова попытался разрушить противника с помощью магии, правда, безуспешно. «Кейт, ты правда хочешь обсудить этот вопрос прямо сейчас?» — выдохнула я, медленно отступая. А мне навстречу шли 5 крайне недружелюбно настроенных скелетов. Черт подери, у меня же даже нет с собой ни палочки, ни сумки. Том на это демонстративно закатил глаза и, выхватив из груды золота массивную шпагу и круглый щит, принялся отбиваться от скелетов как попало, поняв, что магией пользоваться бесполезно. А я подняла руки перед собой, готовая отпихнуть наступавших скелетов. И тут глаз зацепился за золотой браслет с лилиями, все время висевший у меня на правом запястье. Браслет Пуффендуй. Тут же осенило меня. Значит, я все-таки могу хоть как-то колдовать. Кейт, это волшебные копии одного скелета. Прокричал Том, уворачиваясь разом от 3 скелетов, которые практически загнали его в угол. Если мы уничтожим материнскую копию, то разобьем всех разом. А это мы сейчас посмотрим, кто они такие. Акулимарту, оперта секрета. Яркая вспышка пронеслась по пещере, и все скелеты разом замерли на мгновение, а их кости вдруг засветились неярким черным светом. Том, воспользовавшись передышкой, вопросительно посмотрел на меня, а я скривилась, догадавшись, что дело было дрянь. «Они все подлинники», — выдохнула я, а скелеты, не переставая светиться, снова двинулись на нас. «И управляет ими он», — крикнула я, заметив самое яркое свечение как раз от разломанного черепа с рубином. «Это Демилич». «Лич», — переспросил Том, снеся мечом голову одному из скелетов, но на его место сразу встало еще 2, пока первый искал отлетевший череп. «Демилич, ты же читал книги моего любимого прадеда, разве нет? Я тщательно изучал у мертвеев и обсекундатов, но про личей просто быстро пролистал», — отмахнулся он, а я увернулась от взмаха мечом и рванула в сторону торчащей из золотых монет шпаги. «Разве это не маг-некромант, который создает филактерию, чтобы обрести бессмертие?» «Лич, да». Поставив блок, крикнула я, но Демилич, это кое-что другое, и чем он отличается от лича? Прилетело со стороны, и я, увернувшись от скелетов, сделала пару шагов назад, чтобы держать дистанцию с противниками, тем, что он намного-намного хуже. Выдохнула я, снова отразив удар, но мои владения шпагой были просто смешными по сравнению с умелыми скелетами, и как же не хотелось стать шашлыком вот уже 2-й раз за 2 дня, это что-то вроде божества, духа в оболочке. «Ни в коем случае не касайся камня в черепе, иначе он засосет твою душу, и даже дьявол не сможет тебя вытащить оттуда, не то что я». Мы с Томом переглянулись, и в его глазах читался почти такой же страх, как и в моих. То, что Том перешел на холодное оружие вместо его любимой магии, было крайне неблагоприятным прогностическим признаком. Какой тогда толк от моей магии, пусть я даже некромант? Соревноваться в силе с Демиличем в этом плане было просто смешно. «Думай, Кейт, думай, как их можно одолеть», — соображала я, так и отскакивая от острых лезвий 3 скелетов разом. «Тебя ждет Тесса, Томми, Дерек, ты же сама управляла скелетами, сама укрепляла их, где их слабые места». Снова отразив удар, я отошла еще подальше от черепа Демилича, который был всего лишь обманчивой оболочкой. Само существо было неубиваемым, я это знала прекрасно, но и сражалось оно посредством исключительно других, только как бы их уничтожить, оживших мертвецов убьет то, что их создало, промелькнуло в голове, и я разом присела, уворачиваясь от удара. Обсидиан. Обсидиан может помочь. Только где его взять, если кругом одно золото? Внезапная догадка пронзила меня, словно стрела, и я одним махом выхватила из правой штанины обсидиановый кинжал и ткнула им прямо между нижними ребрами нападавшего скелета. И тот на удивление пошатнулся и рассыпался в пепел, уже не собираясь, а сбоку раздался восхищенный голос. «Потрясающе! Теперь я нисколько не против, что ты везде таскаешь с собой нож. Кейт, ты не поможешь мне? Прости, я сейчас немного занята». Отмахнулась я, так как смерть товарища заметно разозлила скелетов, и те ломанулись на меня целой толпой. Держа в правой руке кинжал, а в левой – шпагу, я делала крохотные шаги назад, пока не уперлась в очередную груду с драгоценностями, а скелеты так и наступали, нацелив на меня холодное оружие. Их было настолько много, что бросаться в бой не было никакого смысла. Том вырвалось у меня из горла, и тот сразу же повернулся ко мне и быстро запустил в ближайшего скелета крупным кубком. Кубок попал прямо в череп, снеся его с позвонков, и я воспользовалась моментом и проткнула противника кинжалом, и пока тот не рассыпался, прикрылась им и пронзила второго, а затем ринулась к тому, решив, что вдвоем будет всяко сподручнее. Его тоже окружили скелеты, и пока я пыталась расчистить себе путь, один из них извернулся и обезоружил Тома. Массивная шпага полетела прямо к моим ногам, но только я собралась кинуть ему свою, как Том замахнулся и голым кулаком эффектно снес очередную голову. Вау! Не удержалась я, подбежав к нему, а он нашел другую шпагу и занес ее перед собой. Классный удар! Спасибо, Кейт! Усмехнулся он, пока я протыкала безголового скелета кинжалом. Этот прием я подсмотрел у Антонина. Обычно он начинал переговоры с противником именно с этого. Я, конечно, не одобряю такую дипломатию, хмыкнула я, встав к тому спина к спине. Но сейчас это очень даже кстати. Отвлекая их, а я буду протыкать их кинжалом, осталось не так уж и много. Смотря как на это посмотреть, донеслось со спины, а скелеты все наступали и наступали. Однако вдвоем противостоять врагам было намного сподручнее. Пока Том отважно сражался с ними, тем самым отвлекая, я выгадывала момент и завершала дело драконьим стеклом. И спустя полчаса от начала схватки в пепел развалился последний скелет. Убрав с лица мокрую грязную прядь волос, я облегченно выдохнула, а Том отбросил в сторону уже ненужную шпагу. Даже не говоря ничего вслух, мы будто поняли друг друга, и в наших глазах было одинаковое чувство неимоверного облегчения. И только мы одновременно шагнули в сторону водопада, как стены пещеры угрожающе затряслись. «Похоже, наш новый друг не собирается нас отпускать», — осмотревшись по сторонам, крикнул Том и встал ко мне поближе, чтобы закрыть от возможной опасности. «Как бы он ни поднял кого похуже, что будем делать? Нам его не убить», — выдохнула я, опасаясь обвала и вечной ловушки. «Но», — добавила я, взглянув на кинжал в своей руке, и у меня тут же появилась идея, «кое-что все-таки можно сделать. Кейт, куда ты?» Том вместе со мной сорвался с места, а я побежала прямо навстречу обломкам черепа, хозяин которых не хотел отпускать нас на свет Божий. Огромный рубин так и блестел кровью, маня непонятной мне силой, но я сумела сдержаться и, замахнувшись, расколола камень обсидианом. Будь это обычный рубин и обычное вулканическое стекло, раскололся бы сам кинжал, но здесь перевес сил был не на стороне врага. Обсидиан был уникальной магической материей, проводником между мирами, и с его помощью можно было сделать многое. Стены мигом перестали дрожать, череп перестал светиться черным и словно погас, а вокруг все затихло, и внезапно из половинок рубина вверх стали взмывать белые призраки. Сначала их было немного, но совсем скоро они почти полностью заполнили пещеру и помчались к выходу, а я от этого зрелища потрясенно выдохнула. Надо же, сколько он успел высосать душ за это время и сколько он здесь пролежал, интересно. Том ничего не ответил на мой риторический вопрос, а я повернулась к нему и сама пояснила. Демилича нельзя убить, я уже говорила об этом, но теперь ему придется искать себе новую оболочку, чтобы дальше питаться энергией душ. По крайней мере, здесь его точно уже не будет. Души постепенно покидали пещеру, и когда последняя пролетела в темноту тоннеля, мы шагнули следом, так и не взяв ни одного украшения, валявшегося вокруг. Проход был по-прежнему открыт, хотя души, несомненно, пролетели прямо сквозь воду, и даже мой заветный кусочек мыла, с которого и началось все это мракобесие, покорно дожидался меня там, где я его и оставила. Нырнув под водопад, мы снова оказались в каменной чаше природного бассейна, в которой беззаботно плавали рыбки. И я по новой начала себя мылить, ведь пыль и грязь пещеры вкупе с интенсивной схваткой со скелетами свели на нет мое стремление к чистоте. Том тоже ополоснулся, как и я, не снимая одежды, хотя этот поганец точно мог. А когда мы вылезли на берег и высушились, он снова сделал из палочки компас и задумчиво нахмурился. «Что не так?» – тут же спросила я, и мне в ответ прилетело. «Странно, теперь палочка показывает, что ручей течет на юго-запад, а я тебе говорила, что мы ходим кругами». Триумфально воскликнула я, а на озадаченный взгляд добавила, ткнув пальцы в сторону водопада. «Из-за него мы и заблудились, он был причиной аномалии. Ему нужны души, чтобы продолжать существовать, и он таким образом заманивает людей, а куча золота – это просто приманка. И, конечно, он не мог проигнорировать некроманта, потому нас и затянуло сюда. Все сходится. Может быть, ты и права, Кейт», – нехотя протянул Том, а я зацепилась взглядом за насквозь промокшие пергаменты, разложенные неподалеку от наших сумок, тоже, кстати, сырых, и насмешливо проговорила. «А говорил с утра, что точно не будет дождя». «Дождя быть и не должно», – еще больше нахмурился он, взмахнув палочкой, и вещи с пергаментами тотчас стали сухими. «Странно все это. Ладно, забей, с кем не бывает». Я рукой подозвала к себе верного слугу, охранявшего все это время наши вещи, а тому кинула. «Поедим по дороге, мы и так потеряли кучу времени с утра. А ты не устала?» – удивился он, закинув себе на спину оба рюкзака, и я хмыкнула и залезла на спину Капсикундату. «Еще как устала, но у меня теперь есть отличный пони. Вперед, лошадка!» Том звонко рассмеялся, а Апсикундат подхватил меня и понес вдоль берега ручья. Я тем временем достала из сумки заначку из сухофруктов и принялась утолять нахлынувший голод, и совсем скоро Том догнал меня и со смехом протянул. «Надо же, Кейт, а я и не думал, что путешествовать с некромантом так выгодно». Я не выдержала и рассмеялась с набитым ртом, а Том откусил печенье на ходу и добавил: «А напомни-ка мне, почему я раньше не взял тебя с собой в путешествие?» «Потому что ты был самоуверенным болваном, а мне было 13 лет», — насмешливо пропела я, и он усмехнулся в ответ. «Да, может быть, а потом, на 7-м курсе, ты бы не пошла со мной, если бы я тебя позвал, я же вроде предлагал». «Давай подумаем», — картинно нахмурилась я, а Том с интересом уставился на меня. «На 7-м курсе я родила от тебя дочь, а теперь представь, если бы факт моей беременности выяснился в подобных обстоятельствах посреди непролазных джунглей». Том выразительно сморщился, а я взяла из пачки еще один орешек и кинула его в рот. «Да и некромантию я начала изучать, только чтобы прибить тебя, когда ты совсем зазнался, так что пользы от меня раньше было бы совсем мало». «Да уж», — хмыкнул он, откусив еще одну галету, и запил ее водой из фляги. «Но заметь, какими бы полезными ни были твои навыки, без меня ты бы и со злыднями не справилась. Не буду отрицать очевидного», — в привычной ему высокомерной манере ответила я. Том, широко улыбнувшись моим словам, вдруг посмотрел на небо, и улыбка на чувственных губах медленно сменилась задумчивостью. «Дождя точно не должно было быть», — пробормотал он наконец, — «но наши вещи были сырыми, и этот факт невозможно было опровергнуть. Почему он вдруг пошел?» Я в ответ лишь пожала плечами, так как приметы приметами, но могло случиться все что угодно. А Том вдруг обратился ко мне: «А который час, Кейт?» «Без 24», — ответила я, посмотрев на наручные часы. «Мы пробыли в той пещере около 2 часов, а что?» «Ничего», — вздохнул он, но его вид был настолько напряжен, что я невольно тоже начала беспокоиться. «Ничего, просто ладно, неважно. Надо найти укрытие к 5 часам и хорошенько отдохнуть, а завтра мы как раз выйдем к Рио-Негру. Моя магия усиливается с каждым шагом, отплывем немного отсюда и перенесем лодку». «Хорошо», — Том вопросительно посмотрел на меня, и я согласно кивнула, даже не собираясь спорить именно в этом вопросе. А впереди, где-то далеко-далеко, но уже в зоне видимости, блестела в скудных солнечных лучах большая вода, и совсем скоро мы наконец к ней выйдем. Глава 5. Амазонки. Часть 1. Ближе к обеду 4-го дня до берега Рио-Негру оставалось совсем немного, пара километров, но нам внезапно преградило дорогу болото или хорошо заросшее озеро, в которой постепенно превратился ручей, вдоль которого мы шли все это время. «Смотри, Кейт, Виктория Региа», — Том указал рукой на огромный зеленый диск посреди воды, действительно впечатляющий размерами. Самая большая кувшинка в мире. Я оглядела мутную водную гладь, и вокруг была примерно сотня таких дисков около 3 метров в диаметре. Но если это кувшинка, то где цветы? Они цветут ночью. Кейт, словно прочитав мои мысли, усмехнулся Том, а я выразительно поджала губы. Это потрясающее событие, поверь мне. Помнится, я в прошлый раз специально ночевал у подобного пруда, чтобы увидеть это. Когда Виктория Регия распускается, то цветки источают нежнейший персиковый аромат, а цвет лепестков постоянно меняется в зависимости от ее возраста. В первый день цветения лепестки белые, на второй день – розовые, затем постепенно становятся алого цвета. Под конец они приобретают фиолетовый оттенок. Хочешь, посидим здесь до вечера и посмотрим на цветение? Вон там вроде как в воде проглядывается один бутон. Том с прищуром уставился в воду, а я медленно помотала головой. После такого красочного рассказа предложение действительно было заманчивым, но Дерек уже ушел далеко вперед. Карта с утра показала, что он был уже у истоков Рио-Негру, а значит, стоило поторопиться. Щурясь на солнце, я огляделась, прикидывая, где же заканчивалось это озеро, и тихо пробормотала. Как же нам перейти в воду? Идти в обход, или здесь не глубоко? У меня есть идея получше. Вдруг загадочно улыбнулся Том. Я с немалым удивлением посмотрела на него, а он подошел ко мне со спины, подхватил подмышки и без предупреждения взмыл в воздух. «Ай, что ты делаешь? А хочешь постоять на одной из этих кувшинок?» Проигнорировав мои возмущения, спросил он, и я с опаской выдохнула. «А они меня выдержат? Они выдерживают до 50 килограмм», процитировал Том информацию из справочника, словно он был невербально подключен к всемирной сети, но мне от этой информации стало нисколько не легче. Я вешу около 60. Ну может, это усредненные цифры? Усмехнулся он и без моего разрешения осторожно поставил меня на самую крупную кувшинку в центре озера. Удивительно, но огромный ярко-зеленый лист выдержал мой вес. Правда, я то и дело чувствовала колебания воды и свое крайне хлипкое положение. Ух ты, она меня держит. А там внизу есть пираньи? Я чуть наклонилась, чтобы не сместить резко центр тяжести, и вгляделась в мутную воду, сквозь которую было мало что видно, и Том, продолжая левитировать рядом, задумчиво протянул. Учитывая, что Рио-Негру совсем близко, и скорее всего, это озеро с ней сообщается, думаю, да. Мои глаза мигом распахнулись, и я протянула к нему руки, пискнув. «Забери меня отсюда, забери меня сейчас же». Том звонко рассмеялся и подхватил меня на руки, а я вцепилась в него так сильно, насколько была способна, до ужаса боясь встречи с кровожадными тварями, про которых много что знала из ужастиков. И только оказавшись на уровне метра над поверхностью воды, я облегченно выдохнула и посмотрела на берег, где одиноко виднелась фигура моего мертвого слуги. «А его мы как перетащим?» – протянула я и с надеждой посмотрела на Тома. «А ты сможешь тоже перенести его? А он тебе сильно нужен?» Я тут же закивала, так как уже привыкла периодически ездить на спине вместо пешеходных прогулок, особенно ближе к вечеру, и он вздохнул. «Смогу», а затем снова взглянул на воду и хитро улыбнулся. Или, достав из кармана волшебную палочку, Том взмахнул ей, и над поверхностью воды прокатилась световая волна нежно-зеленого цвета. Кувшинки завибрировали, но быстро успокоились, а Том осторожно приземлился на одну из них, далеко не самую большую, и я завизжала. «С ума сошел, мы же сейчас вдвоем утонем». «Вроде не тонем», — хмыкнул он, посмотрев себе под ноги, а после выразительно, на меня, и я выдохнула и аккуратно слезла с его рук на кувшинку. «Прыгай, Кейт!» Крикнув это, Том спрыгнул на соседний лист, а на мое неподдельное ошеломление рассмеялся и добавил. «Кейт, я вешу куда больше 50 килограмм, но они меня держат. Прыгай, не бойся, и слуге своему прикажи, чтобы перебирался по листьям». Взяв себя за жабры, я прыгнула таки на другой лист, и он даже не колыхнулся от моего веса, и я, рассмеявшись, принялась прыгать по огромным кувшинкам, мысленно отдав приказ Апсекундату следовать за нами. Мертвый слуга размеренно шел по кувшинкам, не испытывая от прогулки по воде ровно никаких эмоций, а вот мы с Томом веселились как могли. Кувшинки прочно держали нас, и поначалу мы прыгали параллельно, а затем я как-то неожиданно вырвалась вперед, а Том принялся меня догонять. И наш громкий смех не слышали разве что те самые пираньи, плававшие в корнях кувшинок, и то потому, что не обладали слухом. «Поймал!» — раздалось за моей спиной, ровно через секунду после того, как я прыгнула на песчаный берег. Не дожидаясь моей реакции, Том притянул меня к себе, а я с воодушевлением смотрела вперед, на зелено-коричневые заросли. «Эй, Рио-Негру совсем близко!» «Да», — с надеждой прошептала я, и мне даже показалось, что я слышала речной запах, хотя, разумеется, река была еще на приличном расстоянии, и ничего я чувствовать не могла. «Еще немного, и мы доберемся до него». За моей спиной раздался резкий шумный выдох, и я развернулась и недоуменно уставилась на Тома, а тот вдруг улыбнулся мне, словно через силу, и указал рукой на джунгли. «Да, Кейт, Рио-Негру совсем близко. Осталось меньше 2 километров. Тогда чего мы ждем? Вперед!» Оживленно прокричала я и, схватив Тома за бледную руку, потащила прямиком в джунгли. «Я не устала, да и ты тоже в лодке отдохнем. Вперед, за мной!» Апсекундак тоже ускорил шаг, а я так и мчалась сквозь лианы и папоротники, ведь до промежуточной, очень главной точки осталось совсем чуть-чуть. За эти бесконечные 4 дня я уже успела настолько соскучиться по Дерку, что была готова стерпеть что угодно, даже Тома рядом, лишь бы мой муж снова оказался со мной. Том же, почуяв мое явное оживление, тоже приободрился и спустя некоторое время перехватил инициативу первопроходца и начал расстригать зелень палочкой, а я считала вдохи и выдохи, чтобы хоть чем-то занять свои мысли, настолько мне было не втерпеж. И наконец, спустя почти час и несчетное количество дыхательных движений, мы вышли к крупной воде. «Вот мы и пришли», вдруг послышалось спереди, и я сама не своя рванула в светлый промежуток между бесконечной листвой и оказалась на берегу довольно внушительной реки, у которой даже было плохо видно противоположный берег, настолько она была огромной. «Рио-Негру», торжественно объявил Том, встав рядом со мной около воды, пока я осматривала блестящую в редких солнечных лучах водную гладь. «Если тебе интересно, почему она так называется, то присмотрись повнимательнее к воде». Я тут же наклонилась вперед, чтобы экваториальное солнце не слепило, и увиденное немало удивило меня. «Вода черная». «Как?» Том вопросительно посмотрел на меня и только открыл рот, как я закончила вопрос. «Как в такой грязной воде может кто-то жить?» Он усмехнулся в ответ, а затем осмотрелся, выбрал камень покрупнее и взмахнул палочкой. «Не знаю, Кейт, но здесь действительно много кто живет. Кайманы, амазонские дельфины, выдры местные еще называют их речными волками». Я улыбнулась, а перед нами вместо горной породы оказалась просторная внушительная лодка приятного пепельного оттенка. А еще змеи, черепахи, пираньи всех не перечислишь. И каждый как мог приспособился к такой воде, иначе здесь просто не выживешь. «Плывем?» Я кивнула и не без помощи своего спутника забралась в лодку, усевшись на одном из концов, а Том запрыгнул и сел в противоположный конец. Последним на борт пожаловал наш мертвый спутник, и ему ничего не оставалось, как сесть в середине, где были свалены рюкзаки и прочая поклажа, но даже такое препятствие не мешало мне смотреть вперед, в том числе и на капитана плавательного средства. Том с помощью магии вывел лодку в воду, а затем заколдовал ее, чтобы она не спеша плыла сама по себе, и вальяжно уселся, запрокинув руки за затылок, а на мою приподнятую бровь лишь усмехнулся и безмятежно устремил взгляд в небо, и вид его был настолько невозмутимым, настолько безгранично счастливым, словно он только что выиграл целое состояние в лотерею, что я не удержалась и хмыкнула, хотя было абсолютно непонятно, с чего бы ему так радоваться. Размеры реки действительно поражали воображение. Когда мы вышли примерно на середину, берега с трудом различались в послеполуденной дымке, а солнце так и палило сквозь облака. Мы были как на ладони, без защиты зелени над головой, и только один бог знал, кто же плавал у нас под ногами. Стараясь прогнать негативные мысли прочь, я принялась глазеть по сторонам, а Том продолжал невозмутимо загорать на солнышке. Правда, с его болезненной бледностью это было даже полезно. Над головой пролетали стаи всевозможных птиц, в воде постоянно что-то булькало или кто-то выглядывал, по самой реке неоднократно проплывали суда различного размера. Только вот, когда показалась первая из них и меня перекосило от ужаса, Том лениво взмахнул палочкой сквозь приоткрытые веки, и никто нас так и не заметил. И я, успокоившись, села на доски и обняла себя, гадая, когда же мы окончательно покинем бывшую территорию Демилича и сможем перенестись поближе к Дерку, потому как даже на таком расстоянии от пещеры черепа его влияние слабо, но все еще чувствовалось. Наверное, послеобеденное солнце успело меня сморить, потому что я вроде как даже задремала, не глубоко, но все же только вот промелькнувшая в ласковых закатных лучах большая тень быстро привела меня в чувство, а на нас резко спикировала большая птица. Причем это была не гарпия, не особо упитанный ару, не какая-нибудь еще летающая тварь, а обычный филин. Сизый филин, к лапке которого была привязана пачка пергаментов. Облегченно выдохнув, я выпрямилась, и филин приземлился аккурат рядом со мной, а следом за ним к нам пожаловал еще один, насыщенного черного цвета, кличку которого я прекрасно знала. «Мы точно покидаем зону аномалии, раз почтовые совы смогли нас найти», с надеждой подумала я, отвязывая от лапки филина плотные конверты, которых оказалось удивительно немало. И, заметив на самом верхнем знакомый почерк, я не удержалась и воскликнула. «Письмо от Тессы». Филин, освободившись от ноши, вопросительно посмотрел на меня, и я, догадавшись о значении этого взгляда, быстро слазала в сумку за пером и бумагой, чтобы написать короткие письма близким. Том же, воспользовавшись моментом, подсел ко мне поближе, но только он потянулся к нераспечатанным конвертам, как я оторвалась от пергамента и крайне сурово посмотрела на него. «Что, Кейт?» – удивился Том, так и замерев на месте. «Пока ты занята, я мог бы прочитать вслух все твои письма. Это же наша общая дочь». «Да, но она написала лично мне», – хмыкнула я, убрав пачку с письмами поближе к себе, а Том крайне удивленно уставился на меня. «Я не дам тебе читать свои письма, от кого бы они ни были, даже не надейся». «Ладно», — выдохнул он, явно пытаясь сдержать эмоции, но в темно-багровых глазах все равно промелькнул недовольный красный отблеск. «Как хочешь, Кейт, я не настаиваю». «О», — протянул Том, сев обратно и заглянув в свою пачку, и я тут же подняла на него глаза. «Тем более, что у меня есть свое. Хочешь, я прочитаю его, мне совершенно не трудно». «Перебьюсь», — гордо отказалась я, заканчивая письмо Моргану. «Раз уж я вредничала, то надо было держаться до конца, ведь иначе это было бы лицемерием, которое я ненавидела всей душой». Том ехидно усмехнулся и уселся читать свою корреспонденцию, а я сначала закончила написание коротких писем, после привязала их к лапке своего почтового филина, отправила его домой и только затем с чистой совестью принялась за свежие новости. А Оникс как сидел рядом с моим слугой, так и сидел, верно ожидая, пока его хозяин созреет, чтобы отправить ответ. Первым, как я уже говорила, было письмо от Тессы. «Дорогая мамочка, у меня все хорошо. Только что прошла распределение, и шляпа отправила меня на Слизерин. Я закатила глаза, так как по-другому и не могло быть», а Тесса дальше писала. «Правда, я так и не дошла до распределяющей шляпы. Дедушка Слизерин так грозно на нее посмотрел из-за преподавательского стола, когда назвали мое имя, что шляпа, заикаясь, выкрикнула название его факультета сразу же, как я сделала первый шаг в сторону профессора Дамблдора. От такого поворота я тяжело выдохнула, хотя это тоже было вполне ожидаемо, и продолжила читать. Я так рада, что буду учиться на факультете дедушки. Только тетя Кэс немного расстроилась, что я не буду учиться у нее, но я пообещала ей, что буду приходить к ней в свободное время и очень-очень стараться на уроках, и она сразу повеселела. Мои новые соседки по комнате очень удивились, что у меня так много знакомых в школе, особенно профессоров. Но я им сказала, что все знают моих родителей, а потому знают и меня. Да и все-все-все знают моего дедушку, он же основал Хогвартс. Правда, кто-то из старшекурсников сказал нам, что он не живой, то есть мертвый, но я в это не верю. Он просто очень хорошо сохранился, как говорил мне папа. Дедушка все показал нам и даже предлагал мне поселиться в отдельную комнату рядом с ним, но я боюсь спать одна в темноте. Мне очень-очень страшно, а еще страшно, что кто-то узнает об этом. А звездочку я брать не стала, я же уже большая. Поэтому я решила остаться в общей спальне. Девочки, а нас 5 человек, очень хотят со мной дружить, и думаю, что мне с ними будет весело. Папе я тоже напишу письмо, как только отправлю твое. И надо разбирать вещи, скоро отбой. Как у тебя дела? Ты помогла Дерку? Буду очень ждать письма из Бразилии. И сама напишу тебе в выходные, когда будет что написать. Люблю тебя и очень-очень-очень сильно скучаю. Тесса. Дочитав, я чуть не заплакала от умиления, ведь моя маленькая девочка действительно стала большой и начала первые шаги к самостоятельной жизни. И я нисколько не сомневалась, что и Слизерин, и Кэс, и Дамблдор помогут ей в этом и уберегут от неприятностей. Особенно Кэс с Дамблдором, потому что моего свекра от первого брака иногда заносило, особенно когда дело касалось его любимых правнуков, на которых он не мог надышаться. Тесса в легкую могла вить веревки из деда, и из отца, и плевать, что оба были великими темными магами, считавшимися практически непобедимыми. И у них были слабости, еще как, и одна из них совсем недавно начала учиться на первом курсе. У Тома было примерно такое же выражение лица, как и у меня, когда он дочитал свое письмо от Тессы. А когда он заметил мой взгляд, то его самодовольная улыбка стала еще шире, если такое вообще могло быть. Что, Кейт, поздравляю, еще один представитель факультета Слизерин в нашей семье. Я на это закатила глаза, начав распечатывать второй конверт от Моргана, а Том продолжал разглагольствовать, достав из своего рюкзака пергамент с черным вороным пером. Думаю, Томми тоже поступит туда же. Шляпа под страхом неизбежной кончины не посмеет отправить правнука великого Салазара Слизерина куда-то еще. Он и сам этого не допустит. Я снова проигнорировала слова Тома, а он насмешливо взглянул на меня из-под лобья и тихо добавил. «Кстати, ты даже представить себе не можешь, как я жалею, что на Слизерин в свое время не попала ты. Кейт, сколько же ошибок можно было избежать, ты только подумай. Салазар лично обучал меня магии, а таких людей можно по пальцам пересчитать, и все давно мертвы. Это не учитывая того, что я родила ему двух правнуков. Так что можно сказать, что я даже больше слизеринка, чем ты», — высокомерно парировала я, а на лице мерзавца вновь засияла улыбка. «И ты этим, несомненно, гордишься. Конечно, твой прадед вовсе неплохой человек, и я рада, что моя дочь будет учиться под его крылом. Наша дочь, Кейт», — с нажимом поправил он, а я безразлично хмыкнула. «В любом случае, главное, чтобы ей нравилось учиться, а все остальное не важно. Хотя и на Пуффендуе ей было бы нисколько не хуже. Кто знает, Кейт, кто знает». Том принялся строчить ответ Тессе, а я погрузилась в чтение второго письма о жизни еще одного своего сокровища. «Дорогая Кейт, у нас все хорошо. Сняли небольшой коттедж, целый день рыбачим с берега, колдографии прилагаю. Хозяйка коттеджа кормит нас ранними завтраками и поздними ужинами, обедаем у воды. Целый день на свежем воздухе, красота. Томми нравится рыбачить, но всю пойманную рыбу он почему-то отпускает. Говорит, что поймает для тебя несколько штук, когда ты приедешь, а много рыбы нам и не нужно. Я с ним согласен. Мне тоже больше нравится процесс рыбалки. Так мы и сидим у воды, думая о чем-то своем, но скучно нам еще ни разу не было. Места рыбные, клюет хорошо. Наш мальчуган быстро учится, схватывает все буквально на лету. Очень им горжусь». Тесса написала, что поступила на Слизерин. Пишет, что счастлива, а я рад, что у нее все хорошо. Да и Салазар ее там в обиду не даст и присмотрит за ней. Поэтому можешь не переживать за нас и заниматься своими делами. Кстати, как они у тебя, эти дела? Надеюсь, письма дойдут до тебя, а если нет, то у меня есть все копии. Приедешь домой, прочитаешь, и черкни хоть три слова в ответ. Я за тебя волнуюсь, малышка. П.С. К нам позавчера приходил Грюм, сказал, что твой бывший муженек куда-то пропал. Надеюсь, не увязался за тобой следом. А если увязался, то огрей его хорошенько чем-нибудь. Заслужил. С любовью, твой старик Морган. Рассмеявшись от напутствия в конце, я порылась в конверте и нашла три карточки, на которых были Морган и Томми. На первой они вместе бросали удочку в воду, на второй один Томми, сидевший в короткой рубашке и шортах на берегу под деревом и сосредоточенно смотревший в воду, а на третьей снова Томми, уже в другом костюмчике, показывал в объектив ведерко с пойманной рыбой. И у него был такой счастливый вид, что я не выдержала и смахнула с щеки одинокую слезу. Том, заметив это, с подозрением взглянул на меня, а я от переизбытка позитивных эмоций даже забыла, что с начала нашего похода дулась на него, и вместо ответа протянула ему последнюю колдографию. «Томми нравится рыбачить, он так счастлив». Том, хорошенько изучив снимок, растрогался явно не меньше меня, хотя изо всех сил старался не показывать этого, а я задумчиво посмотрела на ту карточку, где мой сын смирно сидел с удочкой под деревом, и тихо протянула. Тесса в его возрасте была совершенно другой. Она и 5 минут не могла усидеть на месте, все время крутилась, вертелась, требуя внимания. А Томми может просидеть весь день с интересной книгой или корабликами и даже о еде не заикнется, если ему не напомнить. Он уже умеет читать, такой способный. Я тоже был таким, вдруг донеслось со стороны, И я растерянно подняла глаза на Тома, а он с улыбкой добавил, тоже когда был маленьким, мог просидеть несколько часов подряд один в углу игровой комнаты, рассматривая картинки в книжках, и мне было все равно на то, что творилось вокруг. У меня в голове был целый мир, который я кропотливо выдумывал ночами. Том замер с той самой странной улыбкой на лице, словно погрузился в прошлое, а я вновь опустила глаза на колдографию в своих руках. Удивительно, Тесса была почти полной копией отца, но они были так не похожи характерами. А Томми наоборот был больше похож на меня внешне, но вот темпераментом пошел в отца настоящего отца, хотя Дерек был точно таким же тихим и усидчивым, и раньше мне казалось, что Томми именно с него копировал это самое поведение. Но теперь все встало на свои места. Спасибо. Том вдруг очнулся и протянул мне колдографию, и я негнущимися пальцами взяла ее и убрала в конверт, а после тихо прохрипела от накопившейся неловкости. Когда мы перенесемся к истокам Рио-Негру, скоро стемнеет, а я хочу спать на берегу. Он недоуменно взглянул на меня, и я смущенно добавила, я не смогу заснуть посреди реки, да еще и в непосредственной близости от пираний, а на берегу ягуары, кайманы и змеи, усмехнулся Том, но я в ответ хмыкнула, они не заползут в палатку, если наложить на нее чары, так что, сейчас отправлю письмо Тессе и перенесу лодку, со вздохом ответил он, снова склонившись над пергаментом, я же зевнула и посмотрела в мутную черную воду, и постепенно до меня дошел смысл услышанных слов, но мы не сможем трансгрессировать с лодкой, Том, закончив писать, поднял на меня глаза и изогнул бровь, а я задумалась на минуту и осторожно протянула, погоди-ка ты хочешь сделать из лодки портал, ничего не отвечая, он продолжал красноречиво смотреть на меня, и я с усмешкой добавила, а ты в курсе, что создание несогласованных с правительством порталов в любой стране мира карается тюремным заключением, если факт создания будет доказан в суде, вот ответь мне честно, ты против портала, окончательно оторвавшись от письма, спросил Том, и я, подумав немного, откинулась на один из концов лодки и абсолютно невозмутимо кинула. Нет, нисколько. От удивления он даже сощурился, а в его глазах так и сквозило неприкрытое недоверие. А на мою вопросительно изогнутую бровь Том осторожно поинтересовался. И где вот это в тебе до этого сидело? Я хмыкнула, а он чуть улыбнулся. Или кто-то 10 лет назад похитил тебя и решил встать на твое место, а я по возвращении в Лондон не заметил подвоха. Ты бы действительно не заметил подвоха, картинно удивилась я, и он спешно добавил, нет, ты права, заметил бы когда я вернулся, ты была прежней скучной законопослушной кроткой Китти, значит, эти странные перемены случились в тебе, когда тебя наглым образом выкрал Гамп. Дерек спас меня, надменно вставила я, на что человек напротив мученически поднял глаза к небу, неважно, Кейт, наверное, именно тогда тебя и подменили, меня же рядом не было. Чтобы предотвратить это, тебе что-то не нравится, гордо хмыкнула я, и Том задумался, причем на минуту, не меньше, а затем на его губах медленно расплылась крайне хитрая улыбка. Наоборот, Кейт, мне все нравится, даже очень, особенно если это еще к тому же настоящая ты, а не подмена, удивительные перемены, потрясающе. Я в ответ покачала головой, так как раньше действительно была более правильной, что ли, и расскажи мне кто 10 лет назад, что я буду направо и налево пользоваться черной магией и организовывать сопротивление против официальной власти, я бы просто покрутила пальцем у виска. Но жизнь все расставила по своим местам, и иногда цель все-таки оправдывает средства, если другого выхода нет от слова совсем. Предыдущие испытания действительно закалили меня, многому научили, много выбили юношеской дури, я была даже благодарна судьбе, что она воспитала меня подобным образом, ведь сейчас я сама уважала ту уверенную и сильную волшебницу, которой в итоге стала, и видимо, и другим нравились подобные перемены, раз уж сам темный лорд рассыпался передо мной в комплиментах и пытался вернуть в свой медвежий капкан, куда я совершенно точно уже не вернусь. Усмехнувшись своим мыслям, я задумчиво посмотрела на темную мутную воду за бортом лодки и намеренно безразлично протянула, знаешь, я даже могу сама создать портал, если это так нужно. Не удержавшись, я мельком взглянула на Тома, и по его поднятым бровям сразу догадалась, что эффект был произведен что надо. Но он, заметив мой взгляд, сразу же нацепил на лицо маску безразличия и выпрямил спину, а я с трудом пыталась сдержать самодовольную улыбку. «Надо же, Кейт, пойми меня правильно, я не хочу ставить под сомнение твои немалые магические силы, но мой портал будет все же надежнее». Я в ответ выразительно уставилась на него, так как Том именно этими словами и ставил под сомнение мои магические способности, а он закончил наконец писать письмо, запечатал его в конверт и привязал к лапке Оникса. И как раз вовремя, солнце уже почти скрылось за горизонтом. «Но я буду иметь в виду, что законов, даже международных, ты теперь не боишься». Теперь была моя очередь поднимать глаза к затянутому темными облаками почти почерневшему небу, а Оникс, взмахнув широкими крыльями, взлетел и направился в обратном направлении, в родную Англию. Том же, отложив остальные письма к себе в рюкзак, принялся выводить в воздухе сложный узор палочкой, а когда он закончил, то наша лодка стала светиться неярким светом. «Одна минута, готовься», – прошептал Том, и когда последний солнечный луч скрылся в темноте ночи, нас резко сжало и закрутило, всех троих. Удивительно, но лодка не перевернулась, когда мы приземлились, точнее, приводнились. Правда, река вокруг была меньше и мельче, намного по сравнению с устьем Рио-Негру. Нас хорошенько тряхнуло и обдало мутной водой, особенно об секундата, который и не держался, в отличие от нас с Томом, но что ему будет. Меня больше волновало, где мы будем спать, так как берега в зоне видимости были сплошь и всюду покрыты мангровыми зарослями, сквозь которые не было видно совершенно ничего. Том, прищурившись, принялся вглядываться в темноту, словно действительно что-то видел дальше 10 метров, а я прислушивалась на предмет подозрительных звуков, особенно шипения и кошачьего мурчания, поскольку хорошо успела уяснить за 4 дня, что маленьких-миленьких кошек в джунглях Амазонки сроду не бывало. Прошло несколько томительных минут, а затем Том вдруг молча указал пальцем на небольшую проплешину в зарослях на берегу и направил туда лодку. «Не хочу разжигать костер, кого-то это, может, и отпугнет, а кого-то может и привлечь», – прошептал он, когда лодка бесшумно причалила к берегу, и я испуганно подняла на него глаза. «Оставим твоего прихвостня здесь, в лодке, никуда не денется, а сами поставим палатку и поужинаем внутри одну палатку, Кейт», – с нажимом добавил Том, и только я собралась возмутиться, как он прошипел: «Умоляю, только не сейчас, ты даже не представляешь, кого здесь можно случайно встретить. Места практически безлюдные и малоизученные, а некоторые животные еще и могут чувствовать магию, особенно такую сильную, как у тебя. Кейт, не глупи, у меня в палатке 2 комнаты, в каждой по кровати, я тебя и пальцем не трону. Но ты должна быть рядом, иначе я точно не усну, а нам обоим нужен хороший отдых перед непростой дорогой завтра». Том умел быть убедительным, когда ему было нужно, вот и сейчас я не могла сказать ни одного слова против его доводам. Хотя до этого вроде как пыталась сопротивляться, лишь тяжело вздохнула, а он помог мне выбраться из лодки на берег и добавил: «Посвети мне палочкой, только не ярко, я поставлю палатку и наложу защиту. И осторожнее, если что услышишь, сразу гаси свет, ты меня поняла?» От Тома так и шло напряжение, причем немалое, и я испуганно кивнула, гадая про себя, кого же он так боялся, или это был очередной спектакль, чтобы спать рядом со мной. Но джунгли вокруг даже в темноте отличались от тех, что мы только что покинули, хотя бы по ощущениям, и надеяться, что здесь кто-то поблизости жил из дружелюбных созданий, явно не приходилось. В таких условиях действительно было выгодно держаться вместе, мало ли, или я опять напридумывала себе лишнего от неясных очертаний деревьев в темноте. Даже ночью тропический лес нисколько не затихал, хотя звуки определенно отличались от дневных. Пока я стояла с зажженной палочкой и прислушивалась к протяжному вою ночных птиц и животных, Том крайне осторожно ставил палатку на удобном месте, действуя максимально тихо, что только добавляло мне тревоги. А когда палатка была готова, я первой без спроса юркнула внутрь, даже не дожидаясь приглашения, настолько мои нервы были на пределе. Внутри была практически такая же квартира, как и в моей, разве что чуть больше и богаче обставленная. Но меня волновало не это, а отдельное спальное место, и оно быстро нашлось. Комнат действительно было 2, не считая кухни, и я плюхнулась на одну из свободных кроватей и закрыла глаза, пытаясь думать о том, что уже завтра мы, возможно, найдем Дерека, а не о том, что нас может кто-то растерзать этой ночью. И сквозь полудрему до меня донесся знакомый насмешливый голос: «Вообще-то, это была моя кровать, Кейт». Я открыла глаза и вымученно посмотрела на стоявшего на пороге Тома, И тот улыбнулся и благодушно добавил: «Хотя мне, если честно, все равно на какой кровати спать, разогревать ужин, или ты не будешь, разогревай, я сейчас подойду», выдохнула я, а все мышцы до единой будто налились свинцом, настолько я устала за день. «Здесь еще есть душ, но он один, и я тоже пойду», послышалось со стороны двери, и я устало кивнула. «Иди, я после тебя, если раньше не усну, можем сходить вместе и сэкономить время». Я на такое быстро оклемалась и зло выпрямилась, и Том рассмеялся и шагнул в коридор. «Мое дело предложить, не залеживайся, скоро все будет готово, полотенце вон там, в шкафу недалеко от ванной. Господи, поскорее бы это все закончилось». Устало вздохнула я, снова закрыв глаза, а Том, судя по звукам шагов, наконец ушел на кухню. Такое чувство, что мы в джунглях не 4 дня, а целый месяц. Эта жара меня убьет, а если не она, так кто-нибудь с клыками или ядом. «Дерек, миленький, где же ты?» На секунду перед глазами промелькнуло лицо моего любимого, такого доброго и надежного мужа, с которым я себя чувствовала все эти годы как за каменной стеной, и сердце неприятно кольнуло, будто кто-то невидимый проткнул грудь спицей. Но мы были так близко к нему. Неужели у нас не получится его найти? На ужин мы доели остатки быстро портящейся еды, и в итоге в заначке осталась только сухомятка, которой хватит по грубым прикидкам еще на 2 недели. Да и Том сказал, что при необходимости еду можно раздобыть и вокруг, джунгли в этом плане не жадничали, нужно только знать, что ядовито, а что нет, а мой спутник явно обладал нужными знаниями. И я после сытного ужина и быстрого душа со спокойной душой легла спать, окончательно вымотанная жарой и усталостью. На следующий день опять был ранний подъем, в 5:30, чтобы успеть собраться к рассвету. И только завтрак закончился, вещи были собраны, а солнце поднялось выше горизонта, мы с Томом вышли из палатки, и я задумчиво уставилась на чащобу из деревьев и лиан перед собой. Места определенно были другими, и вчера мне совершенно точно не показалось. Листва над головой так и давила, почти полностью скрывая небо, и в зеленой полутьме было трудно разглядеть не то что прятавшихся змей, но даже крупных хищников. Лианы, свисающие с корявых веток, создавали одну плотную завесу за другой, а многочисленные корни скрюченных деревьев делали из почвы под ногами полосу препятствий. И словно в подтверждение моим мыслям за спиной послышалось тихое: